Глава 13. Северн сидел за чистым столом в рыцарском зале. Жевал свежий сыр, отлично приготовленную говядину и посмеивался. «Над чем ты веселишься?» — спросил у него Зарит. «Целый день в постели с женщиной. Не думал, что у Рогана хватит на это сил, но я опять недооценил своего брата». Северн горделиво покачал головой. «Эта женщина не сможет ходить. Она будет вынуждена еще один день провести в постели, чтобы прийти в себя». «А может, это Рогану понадобится отдых?» «Как бы не так», — фыркнул Северн. «Ты ничего не понимаешь в мужчинах, особенно в таких, как наш брат. Он сумеет поставить эту женщину на место, вот увидишь. После вчерашнего она никогда уже не попытается строить из себя хозяйку. Роган не таков, чтобы ради ее объятий отказаться от боевых учений». В голосе среднего Перегрина зазвучали горькие нотки. «Отныне она будет сидеть в своей комнате и не станет вмешиваться в нашу жизнь. Мне уже до смерти надоели эти постоянные уборки и чистки». «И вкусная еда тоже», — осведомился Зарит. «По правде говоря, теперь наш замок нравится мне гораздо больше, во всяком случае, еда». Северн ткнул столовым ножом в Зарида. «Роскошь — начало падения для мужчины. Наш брат убедился в этом на собственном примере. Роган...» «Проиграл пари?» — закончил за него Зарит. Северн скривился. «Да, пари он проиграл. Но расплачиваться ему пришлось именно так, как он сам хотел». «Очень может быть», — кивнул Зарит, намазывая на хлеб толстый слой свежего масла. «Но ведь это она решила, как ему расплачиваться. И пари выиграла тоже она. Вы с Роганом не могли разыскать воров, а она смогла». «Повезло», — насупился Северн, — «удача слепа. Крестьяне наверняка уже и сами решили выдать нам преступников, а она просто оказалась в нужное время в нужном месте». «Само собой», — ухмыльнулся Зарит, — «так оно и есть». «Мне не нравится твой тон», — повысил голос Северн. «А мне не нравится твоя тупость. Эта женщина за короткое время сделала очень много и заслуживает уважения. Кроме того, мне кажется, что Роган начал в нее влюбляться». «Влюбляться!» — ахнул Северн. «Да Роган никогда до этого не опустится. Через его руки прошла сотня, тысяча женщин, и он никогда не влюблялся. Он для этого слишком умен». Жанной Говард Роган вел себя не слишком разумно. Лицо Северна побагровело. «Что ты знаешь об этой женщине? Что ты можешь о ней помнить? Из-за ее измены погибли Безил и Джеймс». Северн взял себя в руки. «Как бы там ни было, Роган хорошо знает женщин, особенно жен». Он взглянул на Зарида и усмехнулся. «Роган теряет всякий интерес к бабе после того, как переспал с ней. А после вчерашнего он присытится этой женщиной и, скорее всего, отошлет ее в Беван. Тогда у нас тут снова начнется нормальная жизнь». «Ты имеешь в виду крыс на лестнице и трупы во рву? Я тебе скажу, из-за чего ты так бесишься. Ты просто ревнуешь. Ты не хочешь, чтобы Роган принимал в расчет еще кого-то, кроме тебя?» «Ревную? Да ничего подобного. Просто я боюсь, что Роган забудет о Говардах. Эта женщина может размягчить его, он расслабится, подставит спину под удар. Нельзя быть Перегрином и держаться за бабскую юбку. Уж ты-то это знаешь». «Да, я это знаю», — тихо ответил Зарит. «Но что, если Роган любит ее?» «Это невозможно. Уж можешь мне поверить, я знаю своего брата лучше, чем он сам себя знает. Он даже имени ее не помнит, что уж тут говорить о любви. Зарид хотел что-то сказать, но в это время на лестнице послышался звук шагов. В комнату вошли Роган и Лиана, разодетые в шелка. Волосы владельца замка были влажными, очевидно, он недавно вымылся. Лиана держала мужа под руку, а голову преклонила к его плечу. Но самым невероятным была не эта поза и не шелковые одеяния Рогана, а выражение его лица. Он с явным удовольствием глядел на любящее лицо жены и почти улыбался. «Очень возможно, — сказал он. — Ты что, боишься, что я стану спорить с тобой перед крестьянами? — спросила Лиана. — Спорить со мной? — Если бы такое случилось, то крестьяне решили бы, что ты в самом деле, — он заколебался, — меня укротила. Лиана расхохоталась, прижавшись лбом к его руке. Они подошли к столу, не обращая внимания на разинутые рты Северна и Зарида. «Доброе утро!» — весело сказала Лиана и села справа от Рогана. «Скажите, довольны ли вы едой? Если нет, я устрою повару взбучку после заседания суда». «Понятно», — с напускной серьезностью кивнул Роган. «Ты хочешь сказать, что если я не позволю тебе заседать в суде, мы останемся без обеда?» Лиана нежно улыбнулась ему. «Отчего же вы получите на обед то, что раньше? Хлеб с песком, мясо с червями и запивать придется водой из рва?» Роган шутливо посмотрел на Северна. «Эта женщина мне постоянно угрожает. Если я не позволю ей заседать в суде, она заморит меня голодом». Северн был настолько потрясен непривычным поведением брата, что утратил дар речи. Он вскочил со стула так проворно, что тот опрокинулся. Затем Перегрин Средний развернулся и выбежал из зала. Роган привык к вспышкам неожиданного гнева брата, поэтому не обратил на выходку Северна ни малейшего внимания, в отличие от Лианы, которая обернулась к Зариду и спросила, что случилось. Подросток пожал плечами. «Северн не любит ошибаться. Ничего, переживет. Роган, у тебя такой вид, как будто вчерашний день тебе понравился». Роган открыл рот, чтобы рассказать о вчерашнем деревенском празднике, но передумал. Чем меньше народу об этом знает, тем лучше, да? «Понравился», — коротко ответил он. Зарид увидел, что Роган бросил на жену взгляд, полный недоумения. «Теперь он наверняка помнит ее имя», — подумал Зарид. «Неужто брат и в самом деле влюбился? Как будет вести себя влюбленный Роган? Может быть, он превратит угрюмую комнату в обитель поэтического вдохновения?» Зарид молча сидел и смотрел на супругов. Брат вел себя совсем не так, как пристало Перегрину. «Может, Северн и прав? Вряд ли этот Роган способен возглавить нападение на Говарда». Покончив с завтраком, Роган кинул на Лиану плотоядный взгляд. «Пойдем со мной, красавица!» — сказал он. И Лиана затряслась от смеха. Зарид пришел к окончательному заключению, что Северн прав. Это не тот Роган, к которому они привыкли. Тот все время хмурился, рычал и сочился злобой. Перегрин-младший вышел из зала, погруженный в глубокую задумчивость. Роган и Лиана даже не заметили его ухода. Весь день Северн кипел от гнева. После обеда он проводил ученья с рыцарями, а Роган так и не явился. «Наверное, снова в постели со своей бабой», — прошипел Северн. «Что вы сказали, милорд?» — спросил рыцарь. Тогда Северн обрушил свою ярость на партнера и накинулся на него так свирепо, словно в настоящем бою. «Отставить!» — прорычал сзади Роган. «Ты что, хочешь его убить?» Северн замер с мечом в руке и оглянулся. Рядом с Роганом стоял мужчина, похожий на Перегрина старшего, как две капли воды. «Что здесь делает этот ублюдок?» — сердито спросил Северн. «Будет обучаться военному делу. Ты за него отвечаешь». Роган повернулся, чтобы уйти, но Северн схватил его за плечо. «Не буду я обучать всяких ублюдков. Если он тебе нужен, возись с ним сам. Или пускай лучше его обучает твоя женушка, ведь она у нас теперь за главного. Это ее идея». Северн попал в самую точку, и Роган схватил из рук стоявшего неподалеку рыцаря железное копье. «Я заставлю тебя проглотить эти слова», — процедил он и бросился на брата. Северн тоже схватил копье. Долго они бились друг с другом, а рыцари наблюдали в тяжелом молчании, чувствуя, что это не обычная стычка, а нечто более серьезное. Роган не был разъярен, в отличие от своего младшего брата. По правде говоря, извечный гнев впервые оставил его, и он просто защищался от выпадов Северна. К всеобщему удивлению, Роган вдруг упал на землю, споткнулся о камень. Он хотел подняться, но Северн уже приставил острие копья к его горлу. «Видишь, что делает с тобой эта женщина?» — горько сказал Перегрин Средний. «Она сделала из тебя кастрата. Скоро будет тебя на поводке водить». Он и не подозревал, сколь точно нанесен удар. Ведь в крестьянской пьесе говорилось о том же самом. Тут Роган взорвался. Он отшвырнул копье, вскочил на ноги и бросился на Северна. Шестеро рыцарей повисли у него на плечах. Еще четверо удерживали Северна. «Ты никогда ничего не понимал в бабах!» — орал Северн. «Из-за твоей прежней жены погибли двое наших братьев, но для тебя мы ничего не значим, жена для тебя главнее». Роган замер. «Отпустите меня», — сказал он рыцарям, и те почтительно отошли в сторону. Не следовало им вмешиваться в эту потасовку. Если лорд желал расправиться со своим младшим братом, он имеет на это полное право. Роган шагнул к Северну. Голубые глаза среднего Перегрина все еще пылали от гнева, и рыцари держали его за руки. «Я привел еще одного брата, чтобы ты обучил его воинскому искусству», — тихо сказал Роган. «Сделай так, как я велю». Потом развернулся и отправился прочь. Несколько часов спустя обливающийся потом Северн поднялся по каменным ступеням в покое Иоланты. Просторная солнечная комната поражала роскошью убранства. Повсюду сияло золото, переливалась парча, посверкивали драгоценные камни на платьях прислужниц. Но более всего сияла сама Иоланта, ее фигура. Ее красота, голос, жесты — все было безупречно. Иоланта была само изящество и совершенство. Это сразу бросалось в глаза всякому. Увидев гневное лицо Северна, Ио взмахом руки отпустила трех прислужниц, налила чудесного вина в золотой кубок и дала Северну напиться. Тот проглотил вино залпом, и она наполнила кубок вновь. «Ну, рассказывай», — мягко сказала она. «Это проклятая баба», — буркнул Северн. Ио знала, о ком он говорит. Северн уже давно жаловался на новую жену Рогана. Она настоящая Далила. Она лишает его мужского духа, управляет Роганом, рыцарями, слугами, крестьянами, даже мной. Представляешь, она распорядилась, чтобы мою комнату вычистили и вымыли. Для нее нет ничего святого, она запросто вторгается в угрюмую комнату, а Роган не говорит ей ни слова. Ио внимательно смотрела на своего возлюбленного. А что она натворила сегодня? Каким-то образом она убедила Рогана впустить в замок одного из ублюдков нашего отца. И я должен учить этого парня воинскому делу. А он торговец шерстью. Последние слова Северн произнес с подлинным ужасом. «Откуда же у тебя шишка на лбу?» Северн отвел глаза. «Этому парню просто повезло, и он задел меня шестом. Из него никогда не получится рыцаря, что бы там себе ни воображала эта женщина. А сегодня я узнал, что она заседала с Роганом в суде. Что же будет дальше? Придется просить позволения, когда захочешь помочиться». Иоланта видела, что Северн охвачен ревностью. Ей стало интересно, что собой представляет жена Рогана. Ио не выходила из своих покоев, разве что прогуляться по крепостной стене. Но происходящее в замке она поглядывала исключительно сверху вниз. Сначала она была уверена, что ни одна женщина на свете не способна переделать упрямого, бесчувственного, злобного Рогана. Однако прошло несколько недель, и стало ясно, что Иоланта ошибалась. Она и ее свита с изумлением наблюдали, как преображается замок. Дамы и служанки потому и не спускались вниз, что боялись испачкаться. Потом прислужницы взахлеб стали описывать невероятные подвиги леди Огонь. Особенно Иоланте понравилась история о том, как Лиана подожгла постель, где валялся Роган с одной из своих шлюх. «Давно надо было это сделать», — прокомментировала Иоланта рассказ. Сейчас она внимательно посмотрела на Северна и спросила, «Значит, он ее любит?» «Не знаю. Думаю, она его околдовала. Она высосала из него все силы. Представляешь, сегодня мне удалось сбить его с ног». «О, может быть, просто дело в том, что ты был зол, а он нет?» До того, как появилась эта баба, Роган всегда был зол. А теперь он улыбается. Ио и сама улыбнулась. Она старалась держаться в стороне от конфликта между Перегринами и Говардами. Ей был нужен только Северн. Конечно, она не говорила ему о своей любви. Ей давно стало ясно, что при одном лишь упоминании о любви Северн немедленно испарится. И, оказывается, предчувствие ее не обманывало. Северн сходил с ума от одной мысли, что его брат может любить собственную жену. Как же, интересно, Лиане удалось обратить на себя внимание Рогана? Дело тут не в красоте, нет. Множество знаменитых красавиц пытались завлечь Рогана, но он даже не смотрел в их сторону. К тому же, если верить служанкам, леди Лиана хороша собой, но отнюдь не богиня красоты. Значит, ключ к любви — не красота. Иначе Северн сгорал бы от страсти к Иоланте. Ио смотрела на своего возлюбленного, на его красивое лицо, побагровевшее от гнева, и думала, что ради его любви охотно продала бы душу самому дьяволу. Да, он делил с ней ложе, проводил с ней все свободное время, даже иногда спрашивал совета, но она не обманывалась, любовь тут ни при чем. Поэтому Иоланта платила Северну той же монетой и не подавала виду, что хотела бы получать нечто большее. «Какая она, леди Лиана?» — спросила ее. «Настырная», — буркнул Северн. «Вечно сует нос в чужие дела. Она непременно хочет заправлять всеми делами, командовать рыцарями, крестьянами, Роганом, и потом она очень примитивна. Думает, если устроить хорошую чистку, проблемы разрешатся сами собой. Ей, наверное, кажется, что если посадить нас с Говардами в общую лохань, то мы сразу помиримся». «А какова она собой?» «Обычная, не красавица. Не могу понять, что Роган в ней нашел». Иоланта тоже не могла этого понять, но очень хотела выяснить. «Завтра вечером я буду ужинать с вами в рыцарском зале», — объявила она. Северн очень удивился. Он знал, что Ио терпеть не может Рогана, да и сам замок тоже. «Ладно», — наконец вымолвил он. «Может быть, ты научишь ее, как должна вести себя женщина. Пригласи ее к себе. Пусть она держится подальше от судебных заседаний и крестьян, а главное — подальше от моего брата. Скажи ей, пусть занимается женскими делами, пусть не ломает нам жизнь». Иоланта подумала, «А может быть, это Лиана научит меня, как должна вести себя женщина», но своей мыслью с Северном не поделилась. Лиана в тысячный раз выглянула из окна. Вчера, когда Роган вернулся с учений, его настроение было испорчено. После праздника он был таким внимательным, таким нежным, а вечером снова дулся и рычал. Потом, заперся в угрюмой комнате, и не пустил жену внутрь. Поздно ночью он появился у нее в спальне и лег рядом. Лиана приникла к нему сонным телом. Сначала ей показалось, что муж оттолкнет ее, но Роган вцепился в нее и, не произнося ни слова, стал яростно заниматься любовью. Лиана даже хотела пожаловаться на его грубость, но инстинкт подсказал ей, что лучше стерпеть. Она сейчас очень нужна мужу. Потом он крепко обнял ее и затих. «Скажи мне, что произошло?» — прошептала Лиана. Кажется, Роган собирался заговорить с ней, но передумал, отвернулся и уснул. Утром он встал рано и молча ушел. И вот она ждала, когда он вернется с учений к ужину. Обедала Лиана в одиночестве, лишь со своими прислужницами и Заридом. Роган предпочел обедать со своими рыцарями. Перед ужином Лиана тщательно принарядилась. Всегда чувствуешь себя уверенней, когда хорошо выглядишь. Она вошла в рыцарский зал и сразу почувствовала неладное. Зарид, Северн и Роган ели молча, не разговаривали друг с другом. Лиана уже догадалась, что гнев Рогана каким-то образом связан с Северном, но не могла понять, в чем дело. «Надо будет спросить Зарида», — подумала она. «Но лучше всего, если об этом расскажет сам Роган». Она села слева от мужа и приступила к трапезе. Хотелось как-то нарушить тишину. «Бодуэн появился?» — спросила она. От этого простого вопроса напряжение в зале еще усилилось. Старшие братья ничего не ответили, и Лиана взглянула на Зарида. «Он неплохо дерется», — сказал подросток. «Сказывается отцовская порода». «Он нам не брат», — отрезал Северн. Глаза Зарида вспыхнули. «Он мне такой же брат, как и ты. Я научу тебя отличать перегрина от ублюдка», — зарычал Северн. Тут все трое братьев вскочили на ноги. Северн вцепился в горло Зариду, Роган вцепился в горло Северну. Эта бурная сцена была прервана появлением нового действующего лица. Лиана взглянула поверх рук Северна, вцепившихся в горло Зарида, и изумленно разинула рот. В дверях стояла женщина невероятной красоты. Она была поистине совершенна. Подобной красавицы Лиана в жизни не видывала. Одетая в золотое платье, женщина вся переливалась светом, как солнечный луч, рассекающий кромешную тьму. «Вижу, что у нас ничего не изменилось», — сказала чудесное видение. Голос у него был холодный и повелительный, и братья-перегрины сразу угомонились. Женщина вошла в зал грациозной походкой. За ней тянулся длинный шлейф платья, отороченного мехом. Северн сразу же расцепил пальцы и принял виноватый вид, потом бросился отодвигать кресло. Усевшись, дама посмотрела на трех братьев и с царственным видом произнесла: «Можете садиться». Лиана смотрела на нее во все глаза. Вот как должна выглядеть настоящая женщина, красивая, нарядная, грациозная, а главное, заставляющая мужчин плясать под свою дудку. «Ио, какая честь для нас», — сказал Роган, — «но почему?» В его голосе звучала явная неприязнь. Лиана увидела на губах мужа недобрую усмешку. Это ее не порадовало. «Я пришла познакомиться с вашей супругой», — ответила женщина. Лиана чуть не подпрыгнула от удивления и глубоко вздохнула. «Ну, если Роган снова забудет ее имя, она просто рухнет на пол и скончается тут же на месте». «Это Лиана, а это Иоланта», — буркнул Роган и продолжил ужин. «Почти правильно», — подумала Лиана. «Может быть, приказать кузнецу выжечь ее имя где-нибудь на видном месте, например, на запястье Рогана, чтобы тот мог время от времени поглядывать на тавро и вспоминать, как зовут его жену?» «Здравствуйте», — пролепетала Лиана. «Что бы такое сказать этой красавице? Скажите, вы покупали эту ткань в Лондоне?» «Она из Франции. Мой муж француз». «Понятно», — неуверенно улыбнулась Лиана. Ужин был окончательно испорчен. Роган молчал, Северн не раскрывал рта, а Зарид, судя по всему, оробел еще больше Лианы. Одна лишь Иоланта чувствовала себя в своей тарелке. Позади ее кресла стояли три прислужницы, подавая ей еду на золотых тарелках. Иоланта ничего не говорила, но с любопытством разглядывала присутствующих, особенно Лиану. Последняя так разнервничалась, что не могла доесть суп. В конце концов Иоланта встала и удалилась. Лиана вздохнула с облегчением. «Она очень красива», — сказала она Северну. Северн, сидевший, уткнувшись носом в тарелку, пробурчал что-то неразборчивое. «А ее муж не возражает против того, что она живет здесь, с вами?» Северн бросил на невестку испепеляющий взгляд. «Ты можешь совать нос куда угодно, но только не в мою жизнь, Ио! Это мое дело!» Лиана была неприятно поражена такой враждебностью. Она взглянула на Рогана, ожидая, что тот поставит брата на место, но муж, казалось, ничего не слышал. «Я не хотела вас оскорбить», — сказала Лиана, «и я не собираюсь вмешиваться в вашу жизнь. Я просто подумала, «Не собиралась вмешиваться», — скривился Северн. «Да ты только это и делаешь все время. Ты все изменила. Замок, двор, рыцари, крестьян, моего брата. Вот что я тебе скажу, женщина. Держись от меня подальше. И от Иоланты тоже. Я не хочу, чтобы ты ее испортила». Лиана откинулась на спинку кресла, пораженная этой неожиданной атакой. Вновь взглянула на Рогана. Почему он ее не защищает? Муж смотрел на нее с любопытством, и Лиана поняла, что ей устраивают очередной экзамен. Выйдя замуж, она стала носить имя Перегрин, но еще не доказала, что стала подлинным Перегрином. «Ну что ж», — спокойно сказала она, обращаясь к Северну, «пусть все у тебя остается так же, как до моего появления». Она встала, подошла к камину, зачерпнула миской остывшего пепла, потом не спеша вернулась к столу. На глазах у всех она высыпала пепел на одежду и в тарелку Северна. «Ну вот. Теперь ты и твоя еда такие же грязные, как раньше, а уж я позабочусь о том, чтобы твоя жизнь вернулась в прежнее русло». Осыпанный с головы до ног пеплом, Северн в бешенстве вскочил и замахнулся на Лиану. Она побледнела и сделала шаг назад. Ударить ее Северн не успел. Роган, казалось, увлеченный куском говядины, быстро двинул ногой, и брат полетел на пол. Приподнявшись, Северн прорычал: «Сделай что-нибудь с этой женщиной, а не то!» Роган вытер рукавом губы. «По-моему, она вполне может позаботиться о себе сама». Лиана испытала прилив гордости. Она выдержала экзамен. «Но я бы не хотел, чтобы впредь ты поднимал на нее руку», — продолжил Роган. Северн встал, стряхнул пепел со своей одежды, еще недавно такой чистой. Лиана следила за тем, чтобы служанки стирали и чистили его одежду. Перегрин средний свирепо поглядел на Лиану и бросил: «Держись подальше от Ио», после чего вышел из зала. Лиана торжествовала. У семейства Перегринов свои правила поведения, свои манеры, и она, кажется, начала их понимать. Но еще важнее то, что Роган взял ее под свою защиту. Он пропустил мимо ушей все оскорбительные слова, но когда брат попытался поднять на нее руку, сразу же заступился. Сияя улыбкой, Лиана села на место. «Хочешь еще горошку, Зарит?» — спросила она. «Надеюсь, чистого, сделанным испугом?» — спросил Зарит. «Я-то ведь люблю чистую еду, и мне нравится, когда моя одежда, моя комната, крестьяне, рыцари и мой средний брат тоже чистые». Лиана рассмеялась, взглянула на мужа и увидела, что повелитель ее души подмигнул ей. Ночью Роган нежно обнимал ее, целовал и был необычайно ласков. Судя по всему, горькие мысли оставили его. А когда все было кончено, он не отвернулся, как обычно, а положил Лиане голову на плечо и уснул, дыша ровно и глубоко. «Иоланта — это не леди», — успела сообщить ему сонным голосом Лиана. «Какая леди?» — прошептал Роган. «Та, которая живет над солярием. Она рассказала мне про Жанну Говард. Если она не Иоланта, то кто она?» «До твоего появления над солярием никто не жил. Но перестань болтать и спи, а то я отдам тебя Северну». «Правда?» — оживилась Лиана. «Он такой хорошенький. Может быть, я все передам Иоланте». «Все-все-все, сплю», — быстро сказала Лиана. «Лучше уж иметь дело с Северном, чем с Иолантой». Перед тем, как погрузиться в сон, она мысленно спросила, кто же такая леди.